Сами расскажите об этом факте общественности. Это поможет вам создать хороший имидж после всего того, что вчера устроили Щит и Белый дом. Хотя все было под контролем Джона, но то, что вчера сделал Белый дом, немного раздражало Джона. Он даже подумал о том, чтобы заменить президента на своего человека. Фьюри закончил разговор и отправился на встречу с Мировым Советом, чтобы сообщить новости, которые он получил от Джона. Всемирный Совет вздохнул с облегчением, узнав, что эта планета А, пусть это и не была дружественная планета, но, по крайней мере, А не была враждебна к нам. Остаток дня Джон и Эмма провели в поисках хорошего дома в Нью-Йорке, в который они могли бы переехать, причем Эмма была очень разборчива в этом вопросе. Они все еще продолжали поиски, когда вернулся отец Джона. «Действительно ли планета А прибыла на орбиту Сатурна?» – спросил Джеймсон, войдя в дом. «Да, похоже, Фьюри послушался моего совета и сообщил об этом СМИ. Папа, я и Эмма будем жить вместе где-нибудь в Нью-Йорке», – Джон сообщил об этом своему отцу. Люди очень сомневались, так как не понимали, как планета может путешествовать в космосе. Но тот факт, что на орбите Сатурна уже появилась такая планета, доказывал, что планеты тоже могут путешествовать. Наконец-то вы обретете собственный дом. Давно пора было это сделать. Кстати, тебе стоит навестить ее родителей, прежде чем вы переедете, сказал Джеймсон. На самом деле у Джона действительно были планы навестить ее родителей в Лондоне, прежде чем он переедет куда-нибудь в Нью-Йорк. Да, Вэл может продолжать присматривать за тобой, сказал Джон. На следующий день Джон и Эмма остановили свой выбор дома. Они наши апартаменты, которые имели 3 этажа и находились в верхней части высотного здания. Это здание находилось почти в центре города и недалеко от башни Старка, которую восстанавливали после катастрофы. Эмме понравился дом, но прежде чем переехать в него, им пришлось съездить в Лондон, чтобы познакомиться с ее родителями. Несмотря на то, что Джон был очень богат, он никогда не хотел жить экстравагантной жизнью, как другие миллиардеры. Для него это ничего не значило, и он предпочитал более умеренную жизнь. Именно поэтому он никогда не выбирал очень большие дома, так как всегда считал, что это пустая трата пространства, денег и сил. Пробыв неделю в Нью-Йорке, Джон вместе с Эммой отправился в Лондон. Джон немного нервничал, так как не был уверен, как отреагируют ее родители на то, что он ее парень. Хотя Эмма и заверила Джона, что все будет нормально, но он все равно был на нервах. После приземления в Лондоне они сразу же отправились к ней домой. Джон привез несколько подарков из Нью-Йорка, чтобы поприветствовать их. Встреча с ее родителями прошла более гладко, чем он ожидал. Ее родители были очень любезны, а мачеха, казалось, была более чем счастлива поговорить с Джоном. Родители Эммы развелись, когда она была еще маленькой, и ее мать жила во Франции. Они попросили Джона погостить у них несколько дней, и Джон с радостью согласился. На следующий день Джон отправился с Эммой за покупками, так как ей нужно было кое-что купить перед переездом в Нью-Йорк. Джон приезжал в Лондон уже во второй раз, и ему очень понравился этот город, который выглядел совсем иначе, чем Нью-Йорк. После двухдневного шопинга Джон решил отправиться на экскурсию по городу и приехал в Национальный исторический музей, чтобы посмотреть на древние реликвии. Пока Эмма и Джон осматривались, к ним сзади подошла женщина и спросила: «Здравствуйте, могу я вам все показать?» Джон обернулся, чтобы посмотреть на женщину, но, увидев ее лицо, застыл на месте. Джон очень хорошо ее знал. В последнем фильме Marvel перед смертью она была одним из персонажей, одним из вечных и, возможно, самым могущественным среди них. Эмма заметила, что Джон застыл и отрешенно смотрит на нее, и слегка подтолкнула его. Джон почувствовал себя неловко, так как погрузился в мысли о своей прошлой жизни. Иногда Джон скучал по родителям и старым друзьям, но для того, чтобы что-то обрести, вероятно, придется и потерять. «Простите, я просто отвлекся. Вы ведь Серси? Пожалуйста, покажите нам все здесь», сказал Джон с улыбкой. Глава 95. Ревность. Глава 95. Ревность. «Да, сэр, я Серси», сказала женщина, указывая на значок с именем на груди. «Я здесь проводник. Пожалуйста, следуйте за мной». Джон и Эмма последовали за ней, слушая объяснения различных артефактов. Они ходили вокруг, а Джон внимательно слушал Серси и время от времени поглядывал на нее, пытаясь понять, действительно ли она андроид или это просто притворство Аришима, чтобы обмануть Серси. Потому что Эрос, предполагаемый брат Таноса, также был вечным. Если бы вечные действительно были андроидами, то они не смогли бы производить потомство, а в комиксах вечные были способны к деторождению. Поэтому Джон не понимал, почему Аришим показал Серси, что она всего лишь андроид. Прогуливаясь, они наткнулись на ржавый боевой молот. Глаза Джона мгновенно загорелись. Серси продолжила говорить: «Это боевой молот из Бенина. Я полагаю, он из племени Фула. Мисс Серси, я думаю, мы оба знаем, что этот артефакт не из Бенина», — сказал Джон. «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Серси с некоторым опасением и любопытством. Она также знала, что это артефакт из Ваканды, сделанный из виброниума. Но она не могла сказать об этом, так как чиновники не оставят этот предмет здесь и скорее используют его в своих целях. Каждый кусочек виброниума стоил на рынке очень дорого, и никто не упустил бы такой большой кусок. Этот предмет из Ваканды, из виброниума, не так ли? Серси знала, что настоящая принадлежность артефакта под вопросом, но ничего не могла с этим поделать. Хотя виброниум был очень редким на рынке, многие люди знали о его существовании. «Да, он из Ваканды», — признала Серси. «Вы хотите сообщить об этом властям? Зачем мне это делать? Пусть этот экспонат останется в этом музее. Виброниум меня не очень интересует», — сказал Джон и продолжил осмотр следующей выставки. Серси была удивлена таким беззаботным отношением к столь дорогостоящему артефакту, но была благодарна за это. Эмма, слушавшая их разговор, была немного смущена, но не стала совать свой нос в это дело, так как видела, что Джон проявляет интерес к Серси. Она была уверена, что в его глазах не было ничего романтического, но ей все равно было любопытно узнать женщину, которая могла так заинтересовать Джона, что он даже поднял брови. Эмма знала, что Джон никогда не проявлял интереса ни к одной женщине, поэтому она знала, что в Серси должно быть что-то интересное, и тема виброниума тоже заинтересовала ее. После часа экскурсии Джон наконец-то вышел из музея. «Мисс Серси, я Джон Джеймсон. Полагаю, вы знаете мою личность. Если в будущем у вас возникнут трудности, вы всегда можете обратиться напрямую к моему менеджеру в компании», — сказал Джон, доставая офисную карточку и протягивая ей. Серси была удивлена, потому что Джон и Эмма были в масках и шляпах, чтобы скрыть свою внешность. По этой причине их не узнавали на публике. Она знала Джона, так как в последнее время он был известен благодаря фильмам о супергероях, но никак не ожидала, что он окажется здесь. «Спасибо, мистер Джеймсон. Я обязательно обращусь к вам, если у меня возникнут какие-либо трудности. На данный момент мне очень нравится работать в музее», — сказал Серси, все еще принимая карточку. После этого Джон и Эмма ушли. Возвращаясь в машину, Джон заметил, что Эмма смотрит на него, поэтому он сказал: «Выкладывай, я знаю, у тебя есть вопросы». «Кто она?» «Еще одна девушка твоей мечты», — сказала Эмма с издевкой, потому что Джон всегда упоминал Эмму как девушку своей мечты. «Нет, конечно, нет, она просто особенная по-своему», — сказал Джон. «Особенная, как материал для свиданий», — сказала Эмма с оттенком ревности. «Ты думаешь, я могу встречаться с тысячелетней женщиной?» — ответил Джон. Джон был рад, что Эмма показала намек на ревность. Ему нравилось это чувство. «Что, тысячелетняя женщина? Ты что, больной? Ей на вид не больше 40», — сказала Эмма. «Ей 1000 лет, Эмма. Она была тут, когда человечество сделало первый шаг к современному обществу», — сказал Джон. «Что, ты серьезно? Боже мой, как она выглядит так же после стольких лет? Как она может быть жива?» Эмма была поражена, но поверила словам Джона, так как к этому времени она поняла, что вокруг живут необычные люди. «Она жива по разным причинам, но не спрашивай меня больше об этом. Знания, связанные с ее существованием, очень опасны. Мы еще недостаточно сильны, чтобы противостоять им», — Джон сказал с торжественным выражением лица. Он не знал, видит ли Аришим его в настоящий момент. Также он не хотел рисковать, раскрывая Аришима перед кем-либо. Эмма впервые увидела намек на страх в глазах Джона. Джон всегда относился к большинству вещей бесстрастно. Даже на войне в Нью-Йорке он не проявлял особого беспокойства. Но история этой женщины действительно заставила Джона насторожиться. Это удивило Эмму, но она понимала, что не должна спрашивать больше. Иногда неведение было блаженством. Глава 96. Новый фильм. Глава 96. Новый фильм. «Тогда расскажи мне об этом виброниуме», — попросила Эмма, вспомнив предыдущий разговор. «Ах, это, вибраниум, это самый прочный металл на Земле, и его добывают в стране Ваканда», — сказал Джон. «О, Эмма потеряла интерес, узнав, что это просто металл, и не стала больше ничего спрашивать. Возможно, она бы очень заинтересовалась, если бы узнала, что Ваканда – самая развитая страна на Земле. По крайней мере, на Земле в мире его фильмов. Он понятия не имел, существует ли она в этой вселенной. Надеюсь, у следующего супергероя не будет конфликта с Немором, если он существует». Они вернулись домой, и Джон провел неделю в Лондоне. К началу мая Джон и Эмма переехали в Нью-Йорк. Они оба были очень счастливы, и Эмма решила учиться по интернету, так как Джон пожертвовал много денег университету Брауна, и университет был достаточно счастлив, чтобы предоставить Эмме такую привилегию. Джон продолжал заниматься своими фильмами и аниме, и он был полон решимости представить новые аниме, так как обновление системы дало ему толчок. Он не был уверен в том, сколько CF потребуется для следующего обновления, так как система отказывалась отвечать на этот вопрос. Но он с нетерпением ждал, когда накопится огромное количество CF. Когда Джон проверил рост CF, он был в экстазе, так как подсчитал, что теперь рост его состояния почти эквивалентен 1,5 миллиардам в год. Это был огромный скачок. Он уже решил увеличить количество фильмов, выходящих каждый год, так как пришло время ускорить процесс. Джон даже проверил реакцию населения после войны в интернете. Большинство людей были очень рады, что супергерои существуют и защищают человечество, хотя некоторые политики кричали об ответственности, но людей это почти не волновало. Но Джон не ожидал, что «Зеленого фонаря» будут ненавидеть в интернете. Многие люди считали, что он мог бы прилететь раньше, так как он находится совсем рядом, и обвиняли Хэла в лени. Джон был ошеломлен этим. Что это такое? Даже в этой вселенной «Зеленому фонарю» отплачивают ненавистью. Неужели этот цикл никогда не закончится? Шли дни, Джон и Эмма продолжали свою работу. В июле Джону позвонил Тони и сообщил, что технология экранирования готова к использованию. Джон был счастлив, ведь ему не пришлось тратить CF на ее добычу. Джон и Эмма отправились в башню Старка и увидели, что она была переименована в башню Мстителей. Джон улыбнулся этому. Он даже увидел машину Брюса в гараже. «Итак, Тони, покажи мне устройство», — сказал Джон, как только вошел в лабораторию. «Вместо того, чтобы держать устройство в пальцах и руках, я сделал их в виде колец и браслетов. Их можно даже сделать в виде пояса на талии», — сказал Тони, доставая устройство. Джон надел его на руку и включил. На секунду вокруг его тела появилась голубая дымка, но в следующую секунду исчезла. «Хочешь попробовать?» — спросил Тони. Джон посмотрел на Уэйна. Тот понял, что имел в виду Джон, достал свой батаранг и бросил его в Джона. Батаранг долетел до тела Джона, но был остановлен голубой дымкой. Он остановился на секунду в дымке, а затем упал на пол. «Отлично, это работает. Ты держал исследование в секрете, Тони?» — спросил Джон. «Да, хотя я не уверен, почему ты принимаешь такие меры, но я выполнил твои условия. Даже Джарвис не имеет к ним доступа», — серьезно ответил Тони. «Хорошо, я хочу 5 для своей семьи. С остальными можешь делать все, что захочешь, кроме огласки», — сказал Джон. Эмма тоже была рада увидеть и использовать такую передовую технологию и носила ее на лодыжке. Даже Беннер и Уэйн были счастливы, увидев такую технологию, так как теперь никто не мог быть обстрелян. Особенно это касалось Уэйна, ведь он был обычным человеком. «Беннер, Тони, Уэйн, как насчет того, чтобы вместе основать новую компанию?» — неожиданно сказал Джон. «Новую компанию? Зачем вам новая компания? Разве у нас нет достаточно компаний под управлением нас обоих?» — спросил Тони. «Нет, эта компания станет для человечества ступенькой к новым горизонтам. Разве ты не хочешь быть в авангарде этого?» — сказал Джон. Теперь все были взволнованы, так как слова Джона означали, что на Земле появится новая технология. «Что за технологию ты имеешь в виду?» — осторожно спросил Беннер. «Искусственная гравитация и использование солнечной энергии очень эффективным способом, достаточным для того, чтобы управлять транспортными средствами на высокой скорости в воздухе», — сказал Джон. Это прозвучало настолько потрясающе, что на несколько минут все были глубоко ошеломлены. «Как ты сказал?» — «Я не ослышался», — Тони даже вздрогнул. «Погоди, это правда?» — хладнокровно уточнил Уэйн. «Абсолютная правда», — подтвердил Джон. Тогда это просто потрясающе. Когда появится эта технология? Воодушевленно спросил Беннер. К концу года по ней будет снят анимационный фильм, чтобы вы все поняли масштаб этой технологии, спокойно сказал Джон. Глава 97. Неожиданный супергерой. Глава 97. Неожиданный супергерой. Джон и Эмма вернулись домой, забрав устройство. Ночью Джон пришел к отцу и отдал им устройство. Он даже отдал одно из них Вэл для ее безопасности, так как доверял ей. Прошел еще месяц, но в следующем месяце произошла удивительная вещь, которая поразила даже Джона. В один прекрасный вечер, когда Джон и Эмма сидели дома и разговаривали, за окном зажегся зеленый свет. Сначала Джон подумал, что Хэл пришел встретить его, но когда он открыл окно, мимо него пролетело кольцо зеленого фонаря. Кольцо подлетело к Эмме и проплыло перед ней. Джон и Эмма были, мягко говоря, поражены. Эмма протянула руку, чтобы поймать кольцо, но оно внезапно ускорилось и нанизалось ей на палец. В следующую секунду вокруг ее тела появился зеленый костюм, который вскоре заменил ей платье. Джон, смотревший на новый фонарь, был в смятении. Он очень жалел, что теперь привел её в этот мир. Теперь Эмма познакомится с более широким и опасным миром. Хотя зеленые фонари очень сильны, но они тоже умирают, и на их место приходят новые фонари. Это очень опасная и трудная работа. Но Эмма была взволнована и проверяла свой костюм. «Эмма, ты уверена, что хочешь принять эту мантию?» – спросил Джон в сильном волнении. «Любовь моя, все это время я чувствовала себя недостойной, так как думала, что твой мир шире. Но наконец-то теперь я могу пойти по твоим стопам, стать мстителем и защитником галактик. Никогда в жизни я не хотела чего-то большего». Глаза Эммы сияли. «Что за головная боль? Для этого мне нужно поговорить с Аппой. Скажи слова, которые тебе положено. Думаю, ты помнишь клятву?» «Да». «В самый светлый день, в самую черную ночь, ни одно зло не скроется от глаз моих. Пусть те, кто поклоняются силе зла, остерегаются моей силы, света зеленого фонаря». Так Эмма принесла клятву. Кольцо ярко светилось несколько секунд и потускнело. В этот момент во вселенной появился второй зеленый фонарь. Затем кольцо спроецировало перед ней изображение, на котором парил Аппа. «Мисс Эмма Уотсон, вы должны явиться на службу в сектор 21А и принять мантию зеленого фонаря». «Сэр, есть, сэр. Я доложу, как только прибуду на АА». «Аппа, нам нужно поговорить. Разве зеленый фонарь не может выбрать кого-то за пределами Земли?» Джон был встревожен, когда говорил это. Эмма ущипнула его сзади, но он все еще сохранял свою позицию. «Мне жаль, Джон, но кольцо выбирает по своему желанию. Мы не можем вмешиваться. Черт, Эмме лучше быть в безопасности с вами всеми». Аппа ничего не ответил на это, и проекция изображения от кольца закрылась сама собой. Джон посмотрел на Эмму, которая выглядела рассерженной. «Что? Я боюсь за твою безопасность», — горячо запротестовал Джон. «Я знаю, но я тоже хочу последовать за вами в это путешествие», — твердо заявила Эмма. Казалось, что она уже оставила позади себя и кинокарьеру, и прошлую жизнь, и мелочные интересы. Теперь Джон боялся не только за нее, но и того, чтобы она не оставила в прошлом их отношения. Но он понимал, что даже в этом мире очень много не в его власти. Он мог только вздохнуть. «Хорошо, отправляйся на АА. После твоего возвращения я научу тебя алхимии. И возьми этот уст-накопитель. На нем есть знания о технологии экранирования. Скажи хранителям, что это подарок для них. Они будут знать, как правильно использовать эту технологию», — сказал Джон, протягивая ей карту памяти. Джон знал, что может остановить все это, просто вспомнив АА, но выражение лица Эммы убедило его в обратном. Он не хотел разбивать мечты Эммы. Теперь Джону оставалось только стать сильнее, чтобы защитить Эмму на этом пути. Эмма взяла уст-накопитель и глубоко поцеловала его, понимая, что быть зеленым фонарем страшно. Но, тем не менее, она должна пройти этот путь. Джон просто беспокоился о ней, как обычный парень, что заботится о любимой. Эмма подошла к окну, улыбнулась Джону в последний раз и улетела в небо. Джон сел на свой диван и задумался. Она так быстро научилась летать, какая она гениальная. Через несколько секунд зазвонил телефон. Джон поднял трубку, это был звонок от Фьюри. «Джон, появился новый зеленый фонарь, спутники засекли нового человека, взлетающего с Земли. Я помню, что Хэл уже улетел на АА», — спросил Фьюри, когда Джон взял трубку. «Да, начался новый набор. Этим человеком был новый зеленый фонарь. Скоро появятся и другие. Но я не думаю, что они будут с земли. Вы знаете, кто этот новый рекрут? Спросил Фьюри. Знаю, но не скажу вам. Выясните это сами, сказал Джон, завершая разговор. Ему было все равно, узнает ли щит о новой личности Эммы, так как скоро наступит время разбираться с Гидрой. Из воспоминаний о мире Наруто Джон знал, что после войны в Нью-Йорке Гидра была очень нетерпелива и начала действовать. Джон позволил Гидре сделать свои шаги в мире Наруто, чтобы собрать их вместе и разобраться с этой скрытой змеей. Присутствие Гидры было опасно само по себе. Глава 98. План. Часть 1. Глава 98. План. Часть 1. Прошло больше года с тех пор, как Гидра пыталась проникнуть в мир. Но поскольку ее агенты не были достаточно сильны, Гидра пошла окольными путями, пытаясь контролировать мир Наруто. Это была невероятно трудная работа, но иного выхода просто не было. Некоторые агенты смогли ускользнуть от ниндзя, когда те тренировались с ними, и сумели установить связь с феодалами всех стран. Каждое частичное измерение находилось под контролем соответствующих каге и феодалов страны. После того, как Гидра смогла связаться с владыками страны, ей стало легче войти в их измерение. Гидра изо всех сил старалась объяснить владыкам свои мотивы. Поначалу владыки сильно колебались, поскольку планы Гидры были опасны. Они хотели нарушить жизненный путь скрытых деревень, перерезав их линии снабжения и отказав скрытым деревням в надлежащей компенсации. Гидра знала, что убеждение лордов и даже исполнение плана займет много времени. Но в конце концов их удалось убедить. Гидра заявила, что только при надлежащем контроле над скрытыми деревнями феодалы смогут иметь абсолютную власть над ними. Этот план возглавил Даниэль Уайтхолл, один из старых руководителей Гидры. Он был безумным ученым, принадлежавшим к эпохе Красного Черепа, и благодаря экспериментам над нечеловеками, в частности над Цзин, ему удалось сохранить свой возраст. Пирс не возлагал больших надежд на план Даниэла по контролю над миром Наруто, потому что он понимал самую главную концепцию, а именно только сила царит в мире. Пирс позволял Даниэлу делать все, что тот хотел, потому что Даниэл был старым парнем, и если бы случилось что-то плохое, он всегда мог бы свалить это на него и умыть руки. Этот медленный процесс с отказа феодалов от надлежащего снабжения скрытых деревень работал хорошо. Каждая скрытая деревня зависела от своих стран в плане выживания и повседневной жизни. Если бы произошел крупный сбой, это был бы огромный убыток для деревень. Каге не понимали резких изменений в поведении владык, но, скрежеща зубами, принимали их требования. Лорды были счастливы видеть эти изменения в поведении каге. После этого Уайтхоллу наконец удалось провести встречу со всеми феодалами вместе, так как ему нужно было встретиться лицом к лицу, чтобы убедить лордов. Уайтхолл доставил всех лордов на свою секретную базу. «Мои агенты уже изложили планы, чтобы вы все увидели. Я позвал вас всех, чтобы показать проблеск моего будущего плана. Действительно, покажите нам, что вы планируете делать. Мне интересно, как вы хотите контролировать скрытые деревни. Это гора, которую никто из нас не смог пересечь», сказал повелитель страны огня. «Во время тренировок с ниндзя мы смогли тайком достать яд, который был очень вреден для ниндзя. Используя науку нашего мира, мы смогли воссоздать этот яд и теперь можем производить его массово, как в газообразной, так и в жидкой форме. После того, как мы испытаем яд на ниндзя, мы сможем убивать ниндзя и проводить над ними эксперименты. Может быть, мы все сможем иметь так называемую чакру внутри нашего тела и стать такими же могущественными, как они. Даже если эксперимент провалится, мы все равно сможем убить ниндзя. Вы уверены, что яд сработает? Для этого нам понадобится живой тест», сказал повелитель страны ветра. «Да, все, что нам нужно, это провести эксперимент на живом ниндзя. Любая страна может зарегистрировать операцию наемников, и мы сможем пронести яд в газообразной форме на их тела. В случае неудачи ответственный за это агент может совершить самоубийство, он умрет, но никогда не будет пойман». Все лорды поразмыслили над этим и, наконец, решили, что они могут попробовать реализовать этот план. Но они должны быть уверены, что этот яд никогда не будет использован на них. «Мы можем принять ваш план, но при условии, что вы дадите нам противоядие и будете знать обо всех способах применения других ядов в вашем обществе. Это не подлежит обсуждению», сказал один из лордов. Уайтхолл согласился, не дрогнув. Ему было наплевать на этих лордов, ведь он всегда мог поймать их, промыть им мозги и использовать в интересах самой Гидры. Уайтхолл был в экстазе, так как наконец-то получил разрешение на работу над своими планами. По крайней мере, он получит тело и сможет экспериментировать с этой так называемой чакрой. Он с нетерпением ждал этого. Наконец, во время операции наемников, зарегистрированной повелителем ветра, которую возглавлял один ниндзя Чунин, Гидре удалось устроить засаду и выпустить газообразную форму яда в окружение ниндзя. То, что произошло дальше, напугало даже агентов Гидры. Тело ниндзя стремительно увидало, и в конце концов от него не осталось даже костей. Агенты Гидры были очень напуганы, так как не ожидали, что яд окажется настолько сильным. Они тут же отправили запись у Айтхоллу. Глава 99. План. Часть 2. Глава 99. План. Часть 2. Когда Уайтхолл получил запись, он был довольно сильно опечален. Беспроблемное уничтожение ниндзя и невероятно жестокая смерть, показанные на видео, не очень-то его тронули. Но что его действительно тревожило, так это потеря тела для экспериментов. Несмотря на то, что ему было грустно, он знал, что ему удалось разработать план борьбы с ниндзя. Теперь ему оставалось только ввести яд Каге и убить их. Он четко понимал, что когда он сможет убить их, он выиграет половину войны. Все высшие чины Гидры были оповещены о результатах действия яда. Просмотрев видеозапись, они были удивлены таким результатом. Они не ожидали, что Уайтхолл, безумный ученый, придумает такой мощный яд и столь жестокий план для ниндзя. Пирс был очень рад этому. Тем временем Всемирный совет одобрил проект озарения после войны в Нью-Йорке, и работа велась быстрее, чем должно было быть по первоначальному сюжету. Из-за огромной опасности, которую продемонстрировал небольшой взвод инопланетян, и из-за того, что рядом находился мир Наруто, правительства были очень напуганы, и им очень хотелось иметь оружие, которое могло бы защитить их, или по крайней мере отфильтровать скрытые опасности. Правительство и Мировой Совет одобрили проект озарения, который должен был быть запущен как можно быстрее. Несмотря на то, что ниндзя никак не проявили себя в Нью-Йорке, в счету удалось получить несколько видеозаписей, на которых ниндзя спасали людей. При этом скорость, которую ниндзя показали в войне, стала для многих из них мощным стимулом к действию. Многие правительства сомневались в легитимности мира Наруто, но после того, как они увидели их в действии, это заставило их испугаться. Поскольку ниндзя были, по сути, убийцами и могли убить любого политика, когда это было необходимо, а не проявляло агрессии, но однажды хранители могут почувствовать, что земля недостаточно хороша, и послать зеленых фонарей. У правительств не было никаких контрмер против фонарей, но проект озарения можно назвать первым шагом Земли против любого вида инопланетного вторжения. Лаки удалось проникнуть на Землю, потому что не было надлежащей защиты от таких существ. Но теперь у них будет такая защита, и в будущем такая проблема будет пресечена на корню. Уайтхолл попросил полной поддержки всех высших чинов Гидры в осуществлении плана. Все дали согласие, кроме Вольфганга фон Штрукера, так как он был занят новой игрушкой, которую получил, и хотел сделать усовершенствованных людей и больше экспериментировать с ней. Его больше интересовал скипетр, чем попытки контролировать мир Наруто. Уайтхолл снова созвал встречу с лордами, так как хотел разработать чистый план по устранению всех Каге и назначению новых под контролем Гидры. Уайтхолл даже планировал убить лордов, если они не примут его планы. Благодаря противоядию, предоставленному Гидрой, ниндзя личной охраны лордов были в безопасности, но Уайтхолл считал, что Гидра всегда может использовать ракеты, чтобы убить их. Лорды же считали, что с их личной охраной они всегда смогут убить любого, кого пожелают, поскольку реальная сила обычных людей ничтожна перед ниндзя. Обе стороны считали, что они опередили друг друга. Наконец был назначен день встречи, видеозаписи уже были отправлены владыкам. Они были очень рады увидеть такую высокую эффективность яда. «Итак, яд работает. Как вы собираетесь применить его к Каге?» – спросил владыка Земли. «Созовите собрание пятерых Каге во имя смягчения недавней конфронтации между вами и ими. Возьмите противоядие с собой, когда будете входить на собрание, и мы убьем их», – сказал Уайтхолл. «Хорошо, но прежде чем приступить к выполнению плана, вам нужно прикончить Бжона. Он знает слишком много из всей вселенной и, возможно, догадывается о вас всех. Прикончите его», – потребовал повелитель огня. «А после казни Каге нам нужно провести полноценную встречу со всеми главами вашей организации и обсудить дальнейшие планы по работе с ниндзя», – сказал повелитель молний. Владыки хотели убить всех высокопоставленных лиц Гидры на следующей встрече, чтобы связать концы с концами. Конечно, сказал Уайтхолл с улыбкой, поскольку у него были планы использовать другой токсичный яд, полученный из предыдущего яда, который был чрезвычайно смертоносным. Даже если они не убьют ниндзя, этого будет достаточно, чтобы вывести их из строя. После встречи Уайтхолл позвал Пирса помочь ему убить Джона. Пирс немного колебался, так как у них было мало информации о Джоне. У него могут быть люди, тайно защищающие его, и это может дать обратный эффект. В конце концов Пирс решил рискнуть, даже если покушение не удастся, они по крайней мере раскроют секреты Джона. Пирс решил рискнуть. Это будет их первый шаг к захвату контроля над землей, а проект озарения станет последним гвоздем в крышку гроба противников Гидры. Глава 100. План. Часть 3. Глава 100. План. Часть 3. В последнее время у Наруто и всех Каге была огромная головная боль. В деревнях не хватало ресурсов, на самом деле они практически закончились. Только у Даруи было некоторое облегчение, так как его помощь в войне в Нью-Йорке принесла ему довольно много ресурсов от щита, но это была лишь временная мера. Но сегодня, наконец, все Каге получили вызов на саммит пятерых Каге в стране огня. Наконец-то у всех появился луч надежды, ведь они могли обсудить все с лордами и выяснить причину недавнего изменения в поведении лордов. Все они отправились в Японию, так как теперь у всех Каге были свои собственные квинджеты, предоставленные в качестве подарков от щита. В щите тоже знали о встрече Каге, но Ник Фьюри не стал вмешиваться. Все они прибыли в зал заседания и поприветствовали друг друга. Вскоре прибыли лорды, и все расселись по своим местам. Огненный даймё, я хочу знать, были ли какие-нибудь обиды между деревней Скрытого Листа и вами? Я не помню, чтобы мы делали что-то плохое для страны, сказал Наруто, как только все сели. Хо-хо, нет, Хокаге, все было хорошо. Просто в этом году страна была не очень продуктивной. По этой причине произошел некоторый недостаток ресурсов, но беспокоиться не стоит. Могу вас всех уверить, что это скоро закончится. Даруи и другие не поверили и тут же ответили, и вскоре между лордами и Каге возникла суматоха, в комнате в считанные секунды появился синий туман. Прежде чем Каге успели отреагировать, синий туман накрыл весь зал. Каге в ужасе смотрели, как их тела просто тают, в то время как владыки были абсолютно здоровы и улыбались им. Через минуту не осталось ничего, кроме нескольких кучек пепла. Уайтхолл проверил пепел, оставшийся от предыдущего ниндзя, над которым он проводил эксперименты, но оказалось, что это просто человеческое разложение, не представляющее никакой ценности. Примерно через 10 минут рядом с залом заседаний приземлился квинджет. Из него вышли Уайтхолл и несколько агентов. Они вошли в комнату и увидели пепел, образовавшийся после смерти Каге. Уайтхолл был в экстазе, видя, что его план воплощается в жизнь. На самом деле Уайтхолл тоже сомневался. Хорошо, что Каге были мертвы, но у двух Каге внутри тел были хвостатые звери. Неужели яд настолько силен, что уничтожил и тела хвостатых зверей? А может все куда опаснее? Может все, что тут творится, это все проделки Каге и лордов, чтобы поймать нас? Даже если Уайтхолл сомневался, он все равно настаивал на этом пути, так как в данный момент пути назад не было. Если Гидре удастся убить Джона, это будет означать, что они на правильном пути. Если Джон умрет, это будет огромной победой для Гидры. Уайтхолл посмотрел на лордов, которые закрывали носы от запаха шлаков после человеческого разложения. Они были в порядке, так как у них были противоядия. Он лишь злобно улыбнулся им и сказал: «Каге больше нет, вы можете объявить об этом в их деревнях завтра. Вскоре мы осуществим убийство Джона. Через неделю все высшие чины Гидры соберутся вместе и обсудят наши дальнейшие планы. Надеюсь, вы все будете там». «Да, мы обязательно будем там», — сказал лорд, улыбаясь Уайтхоллу. Они оба знали, что в конце встречи начнется тотальная война, и это определит, какой мир будет контролировать другой. К этому времени лорды уже знали о Гидре и ее планах мирового господства. Как и другие, владыки тоже хотели получить больше власти, контролируя этот новый мир после уничтожения Гидры и захвата всех их ресурсов и рычагов власти. Джон проснулся, как и в любой другой день, но он был совершенно один, так как Эмма уехала на тренировку в А. Джон не хотел мешать ее тренировкам, поэтому не связывался с ней. Джон, как всегда, отправился в штаб-квартиру Диснея в Нью-Йорке вместе с Бамблби. Во время обеда он, как всегда, отправился на крышу, чтобы спокойно поесть и посмотреть видео. Джон всегда любил смотреть что-нибудь во время еды, это была одна из его привычек. Когда он мирно ел, издалека снайпер направил на него длинное дуло советского пистолета. У него была металлическая левая рука и маска с тяжелыми тенями на глазах. Он делал глубокие вдохи, направляя дуло пистолета на голову Джона. Через минуту или около того, когда Джон неторопливо доел свою еду, снайпер выстрелил. Пуля попала прямо ему в голову. Голова Джона взорвалась, как арбуз, который разбомбили изнутри. Ничего не осталось. Тело без головы не смогло больше ни секунды сидеть прямо и упало. Удар пули был настолько сильным, что его услышали все люди внизу. Люди внизу поняли, что что-то случилось, и многие побежали наверх, так как их председатель обедал на крыше. Когда люди пришли посмотреть, что случилось, женщины закричали во всю мощь своих легких, и даже мужчин, которые пришли, чуть не вырвало всем, что было у них в желудке. Это была ужасная сцена. Кровь брызгала во все стороны, а тело без головы истекало кровью на полу. Глава 101. Потрясение мира. Глава 101. Потрясение мира. Час спустя весь мир потрясла неслыханная новость. Все новостные каналы гудели от одной и той же новости — смерть Джона Джеймсона. Люди были поражены этой новостью. Никто не ожидал, что Джон умрет, да еще и будет убит средь бела дня. Джон был самым достойным человеком, о котором только могли подумать люди. У него был очень чистый образ, он занимался благотворительностью и снимал такие невероятные фильмы, что почти все его любили. Джеймсон закрыл редакцию Daily Bugle и дал сотрудникам неделю отдыха от работы, когда до него дошли новости. Его глаза были красными, когда он объявил об этом. Он был близок к слезам, но не хотел показывать этого людям. После того, как последний сотрудник покинул помещение, он разрыдался. Люди, покинувшие офис, могли слышать его рыдания снаружи. Все чувствовали грусть и жалость к своему боссу. Джона любили и здесь. После его смерти на фондовых рынках был настоящий праздник. Они сильно колебались. Смерть Джона эмоционально затронула многих людей. Вечером Тони вышел на пресс-конференцию. Это был очень печальный день для человечества. Мой друг, мой коллега и великий человек покинул нас. Я не знаю, кто был его убийцей, но уверяю вас, что название «Мстители» не для показухи. Все мы объединимся и докопаемся до истины. Мы не будем спать, пока преступник не будет пойман. Сказав это, Тони ушел с очень грустным лицом, не отвечая ни на какие вопросы. Ник Фьюри тоже начал поиски преступника с помощью щита, поскольку Джон был их консультантом. И как руководитель щита он должен был найти убийцу и предать его правосудию. С другой стороны, Гидра вздохнула с облегчением. Несмотря на то, что Джон знал алхимию и обладал огромной силой, он все равно не смог спастись от пули. Это доказывало, что у Джона не было никакой дополнительной охраны и он не мог влиять на людей, которые приходят в этот мир. Гидра даже проверила труп Джона и, сопоставив его с записями, установила, что это действительно был Джон. Уайтхолл, увидевший эту новость, ликовал, так как последние его тревоги пошли прахом. Теперь настало время для осуществления последней фазы его плана. После этого прошло 4 дня. Гидра все больше убеждалась в том, что Джон действительно погиб. После этого мстители впали в поисковое безумие. Бэтмен вышел ночью на улицу и устроил ад для людей из преступного мира. Тони отправился в Европу и на Ближний Восток в поисках информации, и даже Диана присоединилась к этим поискам. Щит тоже направил рабочие силы на поиски преступника. На 5-й день на уединенном острове состоялась запланированная встреча высокопоставленных членов Гидры и связанных с ними политиков. Пришли все высокопоставленные члены, включая Пирса, Уайтхолла и других. Только Стрейкер и некоторые агенты под его началом не пришли, так как были заняты скипетром Лаки и его экспериментами. Вскоре после этого прибыли лорды стран мира Наруто. Гидра уже построила на острове временное убежище, поэтому после прибытия все заняли свои места внутри убежища. Внутри царила радостная атмосфера, ведь Гидра и лорды почти выиграли войну. Агенты Гидры сообщили из мира Наруто, что после смерти Каге в деревнях начались беспорядки и царит атмосфера неуверенности. «Выпьем за нашу победу и захват мира», — сказал Пирс, держа в руках бокал с вином. Позади него стоял человек с металлической рукой, Баки Барнс, он же зимний солдат. «За нас», — подхватил Уайтхолл. Тут присутствовал Сунил Бакши, который был правой рукой Уайтхолла. Все аплодировали, и у всех на лицах были широкие улыбки. «Это наша общая победа», — сказал повелитель страны огня. «Теперь давайте планировать вторую фазу», — сказал Пирс. «Все, кто был в ликующем настроении, стали серьезными. Давайте обсудим проект озарения. Профессор Зала уже подготовил алгоритм, и скоро мы запустим спутник с лемурийской звезды. Мы создали огромные машины, которые могут производить яд в огромных количествах, и он будет вводиться в деревни, убивая всех в них». Лорды, имевшие некоторое представление о спутниках и проекте озарения, выслушали план Пирса. Идея убить всех людей в своих деревнях вызывала у них отвращение, но это было необходимо. Но пока они слушали, владыки стран чувствовали, что у них кружится голова. Им казалось, что мир стремительно вращается. «Вы отравили нас, как у нас были все противоядия», — сказал владыка страны огня, осознав, что произошло, и увидев, что даже ниндзя, которых он привел для личной безопасности, также едва стоят. «Мы вывели менее смертельный яд из основного. Предыдущие противоядия на них не действуют. Хотя он и не убивает ниндзя, его достаточно, чтобы убить вас и лишить ниндзя сознания на несколько часов. За эти 4 дня мы провели эксперимент на ниндзя, которые вышли наружу, поэтому мы знаем результаты. Мы уже распространили его по всему острову, и все тайные ниндзя, которых вы послали в засаду, вдохнули этот яд», — сказал Уайтхолл. «Вы все действительно играли с нами. Я думал, мы вас опередили», — сказал повелитель страны земли. Глава 102. Неожиданный поворот. Глава 102. Неожиданный поворот. Владыки умерли, а скрытые ниндзя, пришедшие для убийства, потеряли сознание, когда лорды были на собрании. Уайтхолл смотрел на все это с огромной ухмылкой. Это было разыграно и выполнено идеально. Поскольку Каге и лорды были мертвы, их измерение закрылось бы само собой. Поскольку ключ к входу и выходу из измерения лежал на них, их убийство заткнуло дыру в это измерение. Гидре даже не нужно будет иметь дело с миром Наруто, пока у них есть столько бессознательных ниндзя, на которых Гидра может экспериментировать и даже добраться до сути так называемой чакры. Это будет огромным шагом в мировом господстве, а позже с такой силой они смогут выйти во вселенную. Все высшие чины Гидра уже думали не только о господстве над планетой Земля, но и грезили о порабощении иных планет и даже целых вселенных. «Хорошо, заканчивайте все. Нам нужно захватить штаб-квартиру. Я уже отправил кучу агентов в Трискелион», — сказал Пирс, отзывая агентов Гидры в штаб-квартиру, чтобы захват произошел быстрее. До запуска авианосцев оставался уже месяц. Благодаря страху перед миром Наруто, Мировой Совет одобрил проект озарения гораздо раньше, и Пирсу стало легче. Он отдал приказ на погрузку всех бессознательных ниндзя в квинджеты. Агенты Гидры шустро забегали, выполняя поручение. Когда они собирали всех представителей мира Наруто, произошло то, чего никто не мог ожидать. Все квинджеты внезапно взорвались. Все были удивлены этим внезапным взрывом, а высшие чины Гидры поняли, что что-то не так. Прежде чем они успели отреагировать, многие из высокопоставленных членов Гидры получили кучу уведомлений в телефон. Пирс открыл свой мобильный и увидел уведомление о том, что щит запустил 2 ракеты. Одна из них направлялась к лемурийской звезде, а другая – к старой тренировочной базе, где впервые тренировался капитан Роджерс и где хранилась вся система Арнима Зала. Это был жестокий удар. Такого Гидра не получала давно. Теперь все высшие чины Гидры сообразили, что это была мастерски спланированная засада, но они не знали, кто за этим стоит. Но для размышлений времени не оставалось, нужно было спешно бежать. Пока они думали, как сбежать с острова, они увидели 2 приближающихся квинджета. Они приземлились на пустом пространстве. Изнутри вышли люди, которых руководители Гидры никак не ожидали увидеть здесь. Первым вышел Ник Фьюри, затем Мстители и Человек, которого Гидра считала уже мертвым. «Что за куча змей? Даже после всех этих лет Гидра все еще жива», — Стив сказал яростным тоном. «Пирс, у тебя есть что сказать в свое оправдание?» Фьюри спокойно обратился к своему предыдущему начальнику. «С каких пор вы знаете о существовании Гидры?» — спросил Пирс. «С самого первого дня, мистер Пирс. Мне было просто лень разбираться со всеми вами. Но я не ожидал, что вы будете делать такие яркие шаги. Особенно вы, Уайтхолл. Я думал, что вы будете более осведомлены, прожив столько лет под личиной другого человека. Оказалось, я переоценил тебя», — сказал последний человек, вышедший из квинджета. Джон всегда знал о присутствии агентов Гидры в мире Наруто. Он специально позволил Гидре украсть яд из лаборатории Конкура, так как тот был мастером ядов. Гидра заглотила наживку и экспериментировала с ядом, так как яд был закреплен таким образом, чтобы показать всем, что это очень смертельный яд. Джон даже позволил Гидре забрать записи, в которых были изложены формулы противоядия от яда. Гидра провела эксперимент на первом подопытном, то есть ниндзя. Они были абсолютно уверены, что яд очень эффективен против ниндзя. Но они не знали, что все это было огромным обманом, устроенным Джоном. Он позволил ниндзя, используя гендзюцу и некоторые реальные элементы, заставить Гидру поверить, что эксперимент был очень успешным. Джон не мог позволить Гидре поймать тело ниндзя, поэтому он показал Гидре самый ужасный способ умереть. Узнав, что Гидра проводила эксперименты над ниндзя, Джон созвал всех членов Мстителей и Ника Фьюри. Кроме Дианы и Брюса, которые знали о присутствии Гидры, все были ошеломлены. Фьюри сначала не поверил Джону, но когда Джон показал ему видеозапись встречи Гидры и владыкой убийства ниндзя, он поверил. Стив особенно был очень зол. Во время Второй мировой войны он почти пожертвовал своей жизнью, чтобы уничтожить Гидру и Красного Черепа, но спустя столько лет Гидра все еще оставалась и была более могущественной, чем раньше. «Расформируйте щит», — сказал Стив. По его мнению, было бы лучше расформировать щит и выкорчевать всех скрывающихся агентов Гидры. Тони, Клинт и даже Наташа считали, что лучше искоренить щит до конца. Они слышали о том, как глубоко Гидра вторглась в структуры щита, и было бы очень трудно вывести их всех на чистую воду. «Нет, мы не можем распустить щит», — внезапно сказал Джон. Глава 103. Скрытые ходы. Глава 103. Скрытые ходы. Что значит «нет»? Я думал, ты первым согласишься с тем, что щит — гнилой котел. И таким образом у нас не будет никаких ограничений со стороны этого одноглазого парня, — сказал Тони. Он даже не стеснялся насмехаться над Фьюри, так как наконец-то опередил его. «Тони, ты наивен, если думаешь, что расформирование щита снимет с нас ограничения. Неужели ты думаешь, что правительство позволит нам свободно передвигаться? Однажды мы совершим ошибку, и эти политики не потратят и секунды, чтобы подумать над этим. Они тут же очернят нас. По крайней мере, щит лучше управляется. Он не идеален, но он держит этих эгоцентричных людей на расстоянии», — сказал Джон. Все замолчали, услышав это. Они знали, что слова Джона справедливы. Несмотря на то, что Сенат держал в руках щит, было совершенно очевидно, что даже Белый дом еще раньше хотел контролировать Тони. Еще одна причина не расформировывать щит заключается в том, что в ближайшие годы произойдет слияние с другим миром, и этот новый мир не будет находиться в отдельном измерении, а полностью адаптируется с нашим. Как ты думаешь, смогут ли Мстители справиться с таким огромным делом? Ха! Новый мир? Какой мир? Семь смертных грехов? Я надеюсь, что это не это. Человечество будет в опасности, если это случится, сказал Клинт, которому нравилось смотреть это аниме. Фьюри и остальные ждали уточнений, но Джон не сказал, какой мир сольется. Фьюри, который молча слушал все это, наконец сказал: «Тогда как вы предлагаете очистить щит?» У него был ясный взгляд, так как он чувствовал, что с Джоном он сможет спасти ситуацию. «Очистить щит очень просто. Мы можем попросить Наруто и Саске отфильтровать агентов Гидры с помощью режима мудреца Наруто и Шарингана Саске. Это может занять некоторое время, но это можно сделать. Это временно сделает щит слабым. Но вы можете попросить помощи у Каге в этом вопросе. Я уверен, что они с радостью помогут уничтожить Гидру. Даже если это был наш совместный план, я не думаю, что Каге легкомысленно отнесутся к такому посягательству на их территорию. Особенно после предательства лордов. Это позволит улучшить сотрудничество между щитом и ими. Добавьте несколько ниндзя в щит, пока не наберется достаточно людей. Кто знает, может быть, вы сможете убедить некоторых ниндзя работать исключительно на вас. У Джона были идеи контролировать щит таким образом. Если многие ниндзя будут работать в щите, то он сможет контролировать многие ситуации и иметь надлежащие знания обо всем, что проходит через это ведомство. Фьюри сверкнул глазами, но ничего не сказал. В конце концов, они планировали использовать конечную встречу, которую предложил Уайтхолл с участием всех основных игроков Гидры, чтобы изгнать Гидру в ад. «Нам понадобится тайный план. Никто не должен знать этот план, кроме нас, Брюс, который слушал все это, наконец, сказал, и они начали соответствующим образом планировать. Стив, который все еще был недоволен, в конце концов согласился, что щит не будет распущен. Но он добавил условие: «Я приму ваше предложение, но только при одном условии. Брюс Уэйн будет секретарем Всемирного Совета. Среди нас только Уэйн более параноидален, чем ты, Фьюри. Его место на вершине будет гарантией того, что щит никогда больше не пойдет по ложному пути». Джон и Уэйн были ошеломлены таким предложением. Он никак не ожидал, что капитан Америка предложит такое безумное условие. «Мне придется убедить в этом мировой совет», — с сомнением сказал Фьюри. На этот раз Тони добавил: «Разве Гидеон Маллик не является членом мирового совета? Разве он не принадлежит к Гидре? Мы даже не потребовали должной компенсации за посланную ими ядерную бомбу. Им лучше назначить Уэйна секретарем, иначе я не буду возражать против того, чтобы вложить в них немного здравого смысла. Скажите им, что мы удалили опухоль, и если они не сделают этого, я обнародую все грязные файлы Гидры. Я посмотрю, как правительство справится с последствиями». Брюс был близким другом Тони и тем, кто неоднократно спасал его. То, что он станет секретарем, было бы огромным бонусом. «Хорошо, я постараюсь убедить их», — сказал Фьюри со вздохом. «Вы даже не спросили меня, хочу ли я быть секретарем», — вмешался Брюс. «Брюс, тебе нужна платформа, чтобы показать себя людям. Никто никогда не усомнится в том, что ты бэтмен, пока ты служишь секретарем. У тебя здесь больше нету Уэйн Энтерпрайзис. С этим у тебя будет больше доступа ко многим вещам», — сказал Тони. Брюс задумался на минуту и, наконец, принял эту новую управленческую роль. Он мог позволить Альфреду заботиться о большей части проблем, а сам решил продолжить свои исследования. «Мы должны будем играть все наши роли соответственно. Они попытаются убить меня. После моего убийства вам всем лучше вести себя хорошо. Любые сомнения со стороны Гидры вернут нас на исходную позицию», — сказал Джон. «Ты будешь в порядке?» — спросил Тони с легким беспокойством на лице. «Я буду в порядке. Я уже связался с Саски, чтобы он помог мне инсценировать мою смерть. Я сделаю так, чтобы все выглядело по-настоящему». Это он бегал вокруг и шпионил за ними. «Ладно, народ, мы должны вернуться на свои места. Нельзя, чтобы Гидра узнала об этом нашем шаге», — сказала Диана. Глава 104. Действуя хладнокровно. Глава 104. Действуя хладнокровно. План был составлен идеально. Ни высокопоставленные руководители Гидры, ни ее рядовые агенты ни в чем не сомневались. Джон даже не сообщил об этом плане своему отцу. Он хотел, чтобы все было по-настоящему. Это было идеальное время, чтобы выкорчевать Гидру и не дать расцвести еще большему злу. Вертолеты не очень беспокоили Джона и других. Что их действительно беспокоило, так это скрытые агенты щита, которые продолжали творить зло в мире. Задуманная ими история прошла идеально. Гидра и феодалы отправились на уединенный остров, как они и обсуждали ранее. В этот момент все мстители сделали свои шаги. Фьюри закрыл Трискелион, а Наруто отправился в штаб-квартиру, чтобы убить всех агентов Гидры внутри. Фьюри позаботился о том, чтобы никакая информация не вышла наружу, поэтому он отключил все коммуникации в штаб-квартире. Хотя это и не убило всех агентов, но начало было положено. Саски уже начал свой путь, чтобы посетить базы щита по всему миру и уничтожить агентов. «Как ты выжил после нашего убийства? Мы послали нашего лучшего убийцу», — сказал Пирс. «Думаешь, послать за мной Баки Барнса было достаточно?» — ответил Джон. «Что, Баки? Моего друга Баки? Что ты говоришь, Джон?» Стив, который слушал, чуть не подпрыгнул. «Да, капитан, ваш друг Баки жив. Тот парень за Пирсом с металлической рукой, ваш друг Баки. Но Наташа знает его под другим именем. Для нее он зимний солдат», — сказал Джон. Это была абсолютно новая информация для них, так как они не ожидали, что Баки жив. Джон никогда раньше не говорил об этом членам группы. Наташа тоже была ошеломлена. Затем она продолжила рассказывать историю о том, как когда-то давно ее подстрелил зимний солдат во время выполнения задания. «Мой друг никогда не станет агентом Гидры». Стив сказал, что он не может осознать, что Баки был агентом Гидры и как его друг остался жив после стольких лет. «Вы правы, капитан, ему промыли мозги. Заберите Баки, я расскажу его историю позже. Остальные пусть гниют в аду», — сказал Джон. «Вы все вдохнули наш яд. Как вы думаете, вы сможете выжить?» — сказал Пирс, прервав разговор между Наташей и остальными. Он с улыбкой приказал агентам направить оружие на капитана и остальных. Яд все еще витал в воздухе, когда Фьюри и другие приземлились. Хотя у Гидры было противоядие, Он был уверен, что Фьюри не сможет получить противоядие за короткое время. «Как, по-твоему, Гидра смогла украсть яд из лаборатории Конкура? Мы позволили вам. Вы все были в нашем плане с самого начала. Вы действительно думаете, что сможете легко убить Каге? Ха-ха-ха. Вы все действительно думаете, что технология может решить все? Некоторые вещи никогда не могут быть преодолены лишь технологической мощью. И даже если бы это было возможно, вы еще недостаточно умны. Это ложь. Если яд был настолько неэффективен, почему ниндзя вокруг упали без сознания?» — закричал Уайтхолл, слыша это. «Ты действительно думаешь, что они упали без сознания?» — сказал Джон, и в следующий момент все лежащие вокруг бессознательные ниндзя внезапно исчезли со своих мест. Прежде чем Уайтхолл успел среагировать, под его подбородком оказался кунай, коснувшийся кожи шеи. Уайтхолл мгновенно понял, что если он сделает хоть малейшее движение, то это приведет к его смерти. Многие агенты вокруг, которые уже направили свои пистолеты на Фьюри и других, увидели, как кунаи впиваются им в шею. Из тени появились новые ниндзя, некоторые сидели на ветвях деревьев, а некоторые стояли за спинами агентов, готовые сделать движение, если агенты попытаются совершить какую-нибудь опасную вещь. «Видишь, Уайтхолл, как ты глуп. Твой план был безупречен, но ты забыл одну главную вещь. Только власть господствует. Фальшивый контроль над властью на самом деле ничего не значит. Ладно, ребята, вы можете разоружить всех агентов здесь и уйти. Поверьте мне, вы все не захотите оставаться на этом острове через несколько минут», — сказал Джон, когда агенты были разоружены. Джон и остальные возвращались в свои квинджеты. В основном Джон показывал, насколько он крут перед своими врагами. Джон всегда хотел устроить шоу, в котором он покажет свое лицо в конце и будет вести себя круто, давая понять врагам, что он выиграл войну. Так Джон немного удовлетворил свое тщеславие. «Ха-ха, Фьюри, когда ты стал таким мягкотелым человеком?» — сказал Пирс, когда его разоружали, как и всех остальных. Только Баки был пойман двумя ниндзя и отведен к Квинджету, после того как он потерял сознание. «Вы думаете, мы просто оставим вас всех на этом острове? Ваши смерти должны быть значимы для мира. Разве вы не хотели лучшего мира? Ваша смерть послужит большей цели и поможет нам провести множество экспериментов». «Спасибо», — Стив сказал со злой улыбкой. Он питал слишком большую ненависть к Гидре, и Джон уже разработал планы, связанные с их смертью. Глава 105. Легендарный камень. Глава 105. Легендарный камень. Уайтхолл и другие испытали плохое предчувствие, когда Стив Роджерс сказал это. Он последним вошел в Квинджет. Ниндзя отошли от острова и встали в отдалении от него, как велел им Джон. Снаружи над морем висели другие квинджеты, чтобы забрать их. Джон фактически позволил лордам умереть. Несмотря на то, что он дал свободу воли всем тем, кого он призывал, они никогда не могли действовать против Джона или его друзей. Поэтому, когда Гидра впервые связалась с ними, чтобы составить план, он был обречен на провал. Позже Джон связался с Рачимару, чтобы тот помог ему расставить людей и организовать весь заговор. Лорды были приведены к смерти, потому что их смерть не имела для него особого значения, и это сделало бы историю более правдоподобной. Даже в своей предыдущей жизни Джон не любил лордов. Он сделает Каге владыками стран. Так будет лучше, и все будет под контролем. Ниндзя стояли на воде, высматривая агентов и людей, которые могли попытаться уплыть. Некоторые даже пытались плыть, но ниндзя нападали и не давали им сделать ни шагу наружу. Теперь все были в отчаянии. Большинство членов Гидры, находившихся на острове, были высокопоставленными членами, такими как Гидеон Маллик, Уайтхолл, Пирс, Рамлоу, Митчелл Карлсон и другие. Теперь они понятия не имели, что произойдет, и не могли ничего сделать, чтобы это остановить. После того, как Фьюри и их квинджеты зависли в нескольких метрах от острова, Тони наконец не выдержал и сказал: «Может, начнем? Не могу дождаться, когда эти личинки сдохнут. Ха-ха, отлично. Запускай круг трансмутации», — сказал Джон. Тони нажал на кнопку пульта, и в следующий момент все увидели красную тонкую молнию по всему острову. Красная молния была настолько яркой, что ее было видно за много километров. На самом деле красная молния не причинила никому на острове никакого вреда, и все были в недоумении от того, что произошло. Рамлоу, который наблюдал за этим, наконец вспомнил историю и закричал: «Ах ты, кусок дерьма! Ты хочешь сделать философский камень из наших мертвых душ? Это бесчеловечно даже для тебя. К сожалению, Никто в Квинджете не мог услышать Рамлоу. Через несколько секунд, когда молния пронеслась над островом, все агенты умерли, не оставив после себя ничего. Это был круг трансмутации для изготовления философского камня. Камень, с помощью которого человек может заниматься алхимией, игнорируя правила эквивалентного обмена. Это значит, что человек может создать что угодно из воздуха, если он знает алхимию. Но философский камень, который решил создать Джон, будет неполным. Для того, чтобы создать полный, возможно, нужно было пожертвовать целой страной. Через минуту или около того, когда молния утихла, Джон и остальные вернулись на остров. Тони отключил работу круга, и все прошли в центр острова. Джон и Тони нарисовали круг задолго до того, как Гидра прибыл на остров. Поэтому никто из сотрудников Гидры не заметил рисунков на земле, которые были скрыты листьями и песком. В центре острова на земле лежал небольшой красный камень. Джон подошел и поднял его. Он чувствовал силу камня уже по алхимическим реакциям на татуировках. Он щелкнул пальцами, направляя руки вверх. Мгновенно сверху взметнулась огромная вспышка красного огня. Жар от огня был настолько сильным, что всем пришлось отступить назад. Огонь распространился на расстоянии почти в километр. Так вот какова сила философского камня. Камень из фильма о Гарри Поттере – это шутка. Вот как выглядит настоящая сила. Что ты собираешься с ним делать, Джон? Задумчиво сказал Тони. Знания по алхимии не принадлежали ему. Пока оставлю его для дождливой погоды, пошутил Джон, затем он стал совершенно серьезен и сказал, глядя на Фьюри, этот эксперимент никогда не проводился, и никаких записей по нему не будет. Да, этого никогда не было, такая мощь никогда не должна появляться на публике, сказал Стив. Он тоже увидел силу щелчка, хотя Джон и раньше мог создавать огонь с помощью щелчка, но это было слишком. От километрового огненного следа у всех побежали мурашки по позвоночнику. Фьюри кивнул, так как тоже чувствовал, что это оказалось слишком мощным.